Динамическая медитация или хаотическая медитация? Динамическая медитация – это основная техника Оша и техника, на которой основаны многие другие медитации. Можно заниматься этой техникой индивидуально или в группе. Если возможна групповая медитация, энергия будет особенно мощной и результаты особенно сильными. Ей нужно заниматься на пустой желудок, с закрытыми глазами или с повязкой на глазах и с минимум одежды на теле. Первая стадия. 10 минут глубокого, быстрого, хаотичного дыхания через нос с концентрацией на выдохе. Пусть ваше тело будет настолько расслабленным, насколько возможно. Тогда начинайте глубокое, быстрое, беспорядочное дыхание. Настолько глубокое и быстрое, насколько возможно. Дышите так интенсивно в течение 10 минут. Не прекращайте, будьте полностью в этом. Если тело хочет двигаться во время этого дыхания, позвольте ему, содействуйте ему полностью. Вторая стадия. 10 минут катарсиса. Полного содействия любой энергии, которую породило дыхание. Просто позвольте случиться тому, что случится. Не подавляйте ничего. Если вам хочется плакать, плачьте. Если хочется танцевать, танцуйте. Смейтесь, кричите, вопите, прыгайте, дергайтесь. Все, что вам хочется делать, делайте. Третья стадия. 10 минут выкрикивания «ху», «ху», «ху». Поднимите руки над головой и подпрыгивайте вверх-вниз, продолжая выкрикивать «ху», «ху», «ху». Прыгая, твердо приземляйтесь на ступни ног, чтобы этот звук проник глубоко в половой центр. Истощите себя совершенно. Четвертая стадия. 15 минут остановки, застывшего пребывания в той позе, в какой вы есть. Не распоряжайтесь телом никак. Будьте свидетелем всему, что с вами происходит. Дыханием была пробуждена энергия, очищена катарсисом и поднята суфийской мантрой «ху». И теперь позвольте ей действовать глубоко внутри вас. Энергия значит движение. Если вы больше не выбрасываете ее вовне, она начинает работать внутри. Пятая стадия. От 10 до 15 минут танца, празднования, благодарения за глубокое блаженство, которое вы испытали. Оша предложил другую форму динамической медитации для тех, кто не может производить шум в помещениях, где проводится медитация. Согласно этой технике, энергию нужно удержать внутри. Все звуки удерживаются внутри, а не выбрасываются наружу. Для тех, кто может полностью войти в нее, это очень глубокая форма медитации, потому что энергия внутри и может проникнуть глубоко внутрь. Ее стадии те же, что описано выше. Позвольте вашему телу взорваться катарсисом во второй стадии, не производя никаких звуков. Освобождение, очищение произойдет исключительно через движение тела. Не подавляйте ничего. Если вы хотите вопить, позвольте воплю выразиться через тело. Потом в третьей стадии вбивайте звук «ху» глубоко внутрь. Держите звук внутри, но будьте полностью с ним. Будьте насыщены им. Концентрируйте его в себе.